Глава 13. Ее жар все усиливался, и Лефевр понятия не имел, чем помочь. До этого момента ему не приходилось ухаживать за кем бы то ни было. Демон покинул комнату полный негодования и принялся переворачивать квартиру вверх дном в поисках хоть какого-нибудь подходящего лекарства. Но в проклятом доме не было ни единой таблетки. Такой беспечности стоило ожидать от живших в нем женщин. Дамиан с силой захлопнул дверцу очередного шкафа, понимая, что тут он проиграл. Конечно, можно было вызвать врача, отвезти Маргариту в больницу, но он не мог позволить забрать ее туда, где не мог быть рядом. Но не смотреть же, как она мучается. Оставался еще один вариант. И он совсем Лефевру не нравился, но выхода не было. Дамиан вернулся к Маргарите, достал нож и срезал небольшую прядь ее волос. Затем вышел в гостиную. Он подошел к окну и распахнул его настежь. Холодный мокрый ветер ворвался в комнату. Демон вздохнул его полной грудью, приготовился к боли, которую, несомненно, вскоре испытает, и спрыгнул в ночь. Оглядываясь и сокращая путь, насколько это было возможно, он побежал по мокрому асфальту, пробираясь в старую часть города. Благо, она находилась на расстоянии, которое не дало пленнику просто умереть по дороге. Нужный дом неожиданно оказался прямо перед ним, как и подобает подобному дому. Яркая небольшая вывеска в форме кленового листа светилась зеленым маяком. Старое здание для посторонних глаз было просто памятником истории, а в настоящее время – человеческой аптекой. Но для Дамиана оно было ничем иным, как приютом той, чьей силы он сейчас жаждал. Лефевр толкнул дверь, которая с трудом поддалась, и вошел в просторное помещение. Одинокий посетитель расплачивался с женщиной, стоявшей за стеклянной перегородкой. Он поторопился покинуть аптеку, как только встретился взглядом с Дамианом, бледным, словно мертвец. Оставшись наедине с хозяйкой, демон оперся о дверной косяк, чувствуя, что от усилий совершенно взмок. Перед глазами все плыло, но он поднял взгляд на женщину, притихшую за кассой. Она недоверчиво прищурилась, а затем вышла к нему и обошла вокруг, пристально разглядывая своего ночного посетителя. На вид хозяйки было около 25, но кто этих ведьм поймет? Длинные темные волосы собраны в аккуратный хвост, а прекрасно подогнанный черный костюм сидел великолепно. Женщина приподняла подбородок, поглаживая его пальцем с аккуратным маникюром, и задумчиво улыбнулась. Затем последовал смех, неожиданно взрывающий его бедный мозг. В другом положении Дамиан одним движением руки свернул бы ведьме шею и заставил замолкнуть. Но сейчас эта женщина была гораздо сильнее его и занимала положение, приближенное к Верховной. «Мне нужно лекарство для человека», – пробормотал Лефевр. Ведьма не удержалась и снова усмехнулась. «Тебе самому нужно лекарство, мальчик», – с неожиданным сочувствием произнесла хозяйка аптеки. «Могу предложить превосходное приворотное зелье, чтобы быстрее избавиться от мук». Чертовка прекрасно поняла, что с ним происходило. Но Дамиан зло оттолкнул ведьму, отрицательно мотая черной головой. «Иди за мной». Женщина погасила свет в аптеке. Закрыв двери, она опустила решетку и направилась к стеклянным шкафам с лекарствами. Раздвинув их, ведьма открыла вход. Дамиан немедленно последовал за ней, чувствуя, как за спиной шкафы снова сдвинулись, встав на место и отгородив их от внешнего мира. Перед его лицом оказались еще одни двери. Хозяйка открыла их, впуская теплый воздух, смешанный с дымом и горьковатым запахом трав. Они спустились на добрый десяток ступеней вниз, оказавшись в довольно большом помещении, где эта женщина могла ощутить себя в полной мере той, кем и являлась по сути. Ведьма обернулась к Дамиану и протянула свою ухоженную руку. Демон достал из кармана рубашки принесенную прядь и дал ее хозяйке дома. «Она больна, Тамара. Просто дай своих трав и помоги ей». «Откуда ты знаешь мое имя?» Ведьма недоверчиво глянула на него, но приняла протянутую прядь. Она поднесла волосы к лицу, вдыхая их запах. Дамиан едва мог дождаться результата, но последующая реакция ведьмы была вовсе не такой, какой он ожидал. Глаза ее почернели. Тамара швырнула в горевший камин волосы, моментально оказавшись рядом с гостем. «Думаешь меня обмануть?» Острые ногти ведьмы мелькнули перед лицом Лефевра. Дамиан уклонился, и в этот миг его дикий рык сотряс стены. Тамара отпрянула, наталкиваясь на стоявшие позади нее шкафчики. Те загрохотали и рассыпались, когда демон потратил почти все оставшиеся силы на это действо. Силовая волна смела все на своем пути, превратив в сарай недавно уютную комнату. «Ты сын владыки?» Губы Тамары дрожали, она покорно склонила голову. «Посмей еще раз поднять свою руку, я вырву ее», — мрачно процедил сквозь зубы Дамиан. «Я сохраню твою жалкую жизнь только потому, что еще намерен использовать ее». «Я прошу прощения», — умоляюще проговорила женщина, отодвигаясь подальше, ближе к огню горящего старого камина. «Я не так сильна, господин. Вам лучше обратиться к самой Надайн. Она сделает все как нужно». «И где мне ее сейчас искать?» — выкрикнул Лефевр и отер рукавом испарину со лба. «Не трать мое время, ведьма. Это простая простуда, она вымокла, вот и лихорадит». Тамара отрицательно покачала головой, отмахиваясь от посетителя руками. Ее прическа стала рассыпаться. Она смеет ему возражать? Дамиан дрожал от негодования. Что происходит? «Это не простая простуда, повелитель. Здесь потрудился Лейгин. Я не смогу помочь, не осилю выставить защиту. Нужно просить Верховную Надайн». «Кто такой этот Лейгин?» Лефевр недоверчиво глянул на нее. «О чем ты говоришь?» «Существо очень древнее, насколько я знаю. Отбирает жизненные силы, питается ими», — терпеливо объяснила Тамара. «Мне еще бабка рассказывала о них, но мои знания совсем скудны. Верховная знает, у нее хранятся все записи». Ведьма видела, что совсем запутала сына своего повелителя. Еще немного, и он свалится с ног. Она почувствовала, что в ней сейчас проснется та самая материнская часть, которой не полагалось бы просыпаться. Тамара шагнула к Дамиану, отвела рукой мокрые пряди с его лба и, быстро пользуясь его замешательством, начертала большим пальцем знаки, известные ее роду как целительные. Лефевр хотел было оттолкнуть руку женщины, но почувствовал блаженную прохладу в голове. Она спускалась все ниже, охватывая полностью его измученное тело, остужая и расслабляя. «Что ты творишь, глупая женщина?» Дамиан успел заметить, как тонкая струйка алой крови потекла из носа Тамары, выдавая, чего стоила ведьме ее магия. Она истратила на заклинание большую часть собственной энергии. «Действие скоро кончится, повелитель. Вам стоит поторопиться». Женщина отвернулась, промокнула кровь платком и спрятала его в карман жакета. «Я не уйду, пока ты не дашь мне какое-нибудь зелье для девчонки. И обойдемся без Надайн». Тамара задумалась и замерла в растерянности. Так продолжалось некоторое время. Затем она, видимо, решила что-то, встрепенулась и подошла к Дамиану. «Не нужно, Надайн. Пожалуй, я могу кое-что сделать». Лейгин не закончил, видимо, кто-то помешал ему. Он взял не так много, и потребуется кое-что. «То, что можете дать мне только вы. Но если не найдете проводника, он не остановит девушку». «Ты меня в конец запутала, женщина», — проворчал Дамиан. «Я не понимаю ни слова. Говори, что от меня требуется, и заканчивай». Тамара сдалась и повернулась к своим шкафчикам, которые в несколько рядов стояли в помещении. После действий повелителя все находилось в полном беспорядке. Женщина наступила на разбитую бутылочку и услышала, как хрустнуло хрупкое стекло под каблуком. Она полностью сосредоточилась, выискивая и собирая нужные пузырьки и мешочки. Дамиан присел на край стола, угрюмо наблюдая за действиями ведьмы. Тамара принялась смешивать зелье, время от времени поглядывая на своего юного повелителя. Ее руки дрожали, и молодой человек понимал, что сейчас эта женщина более всего нуждалась в отдыхе. Но он не мог позволить ей остановиться. Все, что можно было сделать, это не мешать. Лефевр постарался не слишком пристально глядеть на нее, осматривая помещение, которое разнес немногим ранее. Последний раз он был здесь лет 10 назад. Благо, ведьмы не меняют место обитания. С этой надеждой Дамиан и шел сегодня сюда. Отец привел его тогда, когда требовались травы для матери. Ведьма, конечно же, не запомнила его, ведь он находился под защитой самого Виктора и казался Тамаре маленьким смертным мальчиком. «Наполните сосуд вашей кровью, повелитель!» Голос женщины, тихий, шелестевший, как сухая листва, отвлек Дамиана от мыслей. «Тебе нужна моя кровь, ведьма?» Он соскочил со стола и подошел к ней. «Да, моя теперь будет бесполезна». Глядя на Тамару, демон не мог не согласиться. Она походила на мертвеца своей бледностью. И все благодаря ему. Дамиан что-то сердито проворчал, вовсе не потому, что чувствовал свою вину, как он пытался убедить себя, а потому, что его достало ожидание. Он протянул Тамаре руку. Ведьма, держа над старой потемневшей чашей тонкий нож, взяла его ладонь и сделала ровный надрез. Алая кровь потекла в сосуд, наполняя его в нужной мере. Затем женщина вложила в раненую руку Дамиана чистый платок, сама сжимая его ладонь. «Почти готово!» Тамара подняла кубок, принялась шептать над ним и чертить в воздухе свои ведьминские знаки. Глаза хозяйки дома снова потемнели, когда она закончила читать заклинание и бережно опустила сосуд на стол. «Я наполню бутылочку для вас». Тамара осторожно извлекла из небольшого деревянного ящика, укрытого шерстяной тканью, одну из многочисленных темных бутылочек и доверху наполнила ее приготовленным зельем. Убедившись, что вылила все, ведьма закупорила бутылочку и дрожащей рукой протянула ее Дамиану. Женщина нахмурилась, когда увидела, что лицо молодого повелителя снова покрылось испариной. Действие ее магии кончалось. Слишком велики были наложенные чары. На какое-то мгновение Тамара с горечью пожалела, что не оказалась на ее месте самой Надайн. Вот только побеспокоилась бы Великая о мальчике так же, как и она сегодня. Ведьма закусила губу, понимая, что этого бы не произошло. Дамиан, сын Виктора, рисковал, приходя сюда. Этим самым выказал безмерное доверие к ее скромной персоне. Юный повелитель сохранил Тамаре жизнь, не отбирая даже сейчас, когда больше не нуждался в ее услугах. Благодарность хозяйка дома поклялась себе сохранить в секрете его приход. Даже от Великой. Дамиан без слов принял решение ведьмы, глядя в выражение ее лица. Он был доволен своей вылазкой. У них появилась неизвестная проблема, но беду удалось отсрочить, и это сейчас было для Лефевра самым важным. Он схватил волшебный пузырек и быстро покинул дом ведьмы. Обратная дорога заняла у него меньше времени. Помогли остатки колдовства, которые применила Тамара. Дамиан остановился у дома, радуясь, что все еще мог нормально дышать. Теперь нужно было искать способ, как попасть в квартиру, ведь ключей у него не было. Лефевр проверил сохранность своего сокровища, спрятанного в карман рубашки, и довольно оскалился, глядя на пожарную лестницу. «Это то, что нужно». Проходя по узкому карнизу, демон блаженно ощущал, как ветер студил его, норовя сорвать вниз. Но боль и дурман оставили тело, так как пленительница была здесь, за стеной. Дамиан подобрался к легким шторам, которые вырывались из распахнутого окна, и забрался на подоконник, а затем соскочил на пол в комнату. Он прикрыл окно, неловко расправил шторы, надеясь, что хозяйка не заметит, что тут происходило. Сам Лефевр направился в комнату Маргариты. Он сам удивился тому, что на ходу задерживал дыхание, отчего кровь стучала в висках. Беспокойство? Тревога? Абсурд. Дамиан грубо распахнул дверь и быстрым шагом подошел к кровати. Девушка не металась в горячке, она была почти неподвижна, уже догорая. Дамиан достал бутылочку и приподнял голову Маргариты. «Пей, пей, глупая». Он приоткрыл девушке рот, осторожно, маленькими порциями вливая темную жидкость и надеясь, что это зелье поможет одолеть жар. Маргарита неосознанно попыталась отвернуть голову, но Дамиан удержал ее, продолжая приговаривать и поить. Лицо девушки перепачкалось от пролитого лекарства, но он был рад тому, что большую часть она проглотила. Неловко вытирая ее горячее лицо своим рукавом, Дамиан неожиданно сообразил, что второй рукой гладил волосы Маргариты, перебирая спутанные пряди. Он отдернул обе ладони и поднялся. «Не смей умирать, слышишь меня?» Лефевр посмотрел ей в лицо. Оно было измазано его собственной кровью и прочей ведьминской дрянью. Пленник тихо чертыхнулся и отправился в ванную. Там он намочил полотенце, вернулся обратно и принялся приводить девушку в порядок. Неожиданно глаза Маргариты приоткрылись. Она смотрела, но вряд ли видела. По крайней мере, на это хотелось надеяться Дамиану, который замер с окровавленным полотенцем в руке. «Я опять сплю?» Голос девушки был совсем слаб и едва слышен. Но демон слушал его почти с удовольствием, скрывая улыбку за мрачным выражением лица. Дамиан снова сердито принялся оттирать ее уже чистое лицо. «Ну да», – проворчал пленник. «Конечно спишь. Стал бы я тратить свое время на такую дурочку».